3. На то, чтобы достичь конечного пункта маршрута, ушел еще один день. Тортега проводил время, перечисляя чудеса дворца, которые ему, скорее всего, не доведется увидеть еще раз. Галерея зимы, мавзолей Упанишад, холл просителей, хрустальная обсерватория, обугленное командорство, долгий зал и кузня плоти и стали, в котором был окончательно скреплен исторический пакт между жречеством Марса и Террой. Ее венчал двуглавый орел из ауслита и порфира. В свете умирающего заката он казался залитым кровью. Кай ощутил близость города прозрения задолго до того, как тот показался на горизонте. Он был пространством зловещей пустоты среди этого муравейника ментальной активности. Пси-демпферы, которыми был оснащен скиммер, блокировали практически все случайные мысли миллиардов работников, чернорабочих, песцов, техников, ремесленников и солдат, которые находились внутри дворцовых стен. Но Кай все-таки воспринимал фоновый гул, производимый таким огромным населением. На подступах же к штаб-квартире Адептус Астротелепатика не ощущалось ничего. Ни малейшего намека на то, что в этой заброшенной части дворца кто-то жил. Это не обманывало Кая, который провел в ее унылых башнях почти что десятилетие, учась использовать дарованные ему силы во благо Империума. Возвращаясь мыслями к тем дням, он почувствовал мимолетное касание ностальгии, но ожесточенно придушил ее, поскольку это возвращение домой не было ему в радость. Тогда как другие районы дворца были гимном объединению, строители города прозрения, казалось, приложили все свои старания, чтобы создать нечто, рассчитанное на вселение в душу тягостного чувства. За пределами владений астротелепатов архитектура дворца вздымалась ввысь в прославлении достижений человечества, а скульптуры напоминали благодарному населению о всем том, что было отстроено заново после ужасных войн планетарных масштабов, которые поставили человечество на грань вымирания. В городе прозрения не обнаружилось ничего подобного, и когда скиммер прошел под обсидиановой аркой, встроенной в его внешние стены, Кай ощутил лишь щемящее чувство безысходности. Тортега вертел головой, глазея на лес железных башен, неосвещенные мансарды и безмолвные проезды. Улицы, находящиеся по ту сторону глянцево-черного свода, полнились волнующейся, деятельной человеческой массой. Но здешние дороги населяли лишь одинокие призраки, закутанные в зеленые одежды. «Полагаю, сейчас у тебя много чего всплывет в памяти», — предположил Тортега. Кай кивнул и сказал: «Как же я тебя ненавижу!»